Глава 16. Я не стала задавать лишних вопросов. Отпустила руку Дэйна и послушно подошла к двери, дернув ее за ручку. «Не открывается!» – вынесла я свой вердикт и спросила. «Как вы думаете, это сквозняк гуляет?» Лорд снова сощурил свои краснеющие глаза и посмотрел на меня так, словно я совсем идиотка. Хотя... Он практически всегда на меня так смотрел. Дэйн положил мой окорок на полку и сказал. «Вы, должно быть, желаете, чтобы я разнес здесь всю кладовку?» «Не желаю», – честно ответила на глупый, по моему мнению, вопрос и возмущенно спросила. «С какой стати мне такое желать?» «Тогда откройте немедленно дверь», – снова повторил он. Я развернулась и снова дернула за ручки со всей силы, но эта вредная дверь никак не поддавалась. «Валерий!» – прорычал Дэйн. «Да что вы на меня кричите?» Не менее рассерженно бросила я, повернувшись к лорду. «Я что, виновата, что она не открывается?» «А кто, по-вашему, закрыл ее с помощью магии? Вы решили играть со мной в игры?» «Какие еще игры?» «Какая магия, лорд Дэйн?» «Ваша магия, Валерий! Ваша бытовая магия, которой вы нас здесь заперли!» Осознание сказанного дошло до меня не сразу, но когда дошло, я вспомнила странный свет, который всего секунду исходил от моей руки, когда я щелкнула пальцами. «Ух ты!» – восхитилась я, осматривая свои руки. «У меня есть магия?» Я почувствовала смесь азарта и восторга. «Это я? Получается, как фея?» Затылком чувствовала на себе нехороший взгляд Дэйна. «Но какая разница, когда я узнала, что владею магией?» В полоборота повернулась к двери и почувствовала прилив вдохновения, сказала. «Абракадабра!» Взмахнув при этом театрально рукой, как палочкой. Но в этот раз пальцы не засветились. Внутри все еще жила надежда, поэтому я дернула ручки снова. Но, увы, дверь не поддавалась. «Ладно, значит, попытка номер два», – смирилась я, засучив рукава. «Алахамора!» И снова потянула ручку, дверь по-прежнему была заперта. «Эх», – протянула я, – «не работает», – повернулась к Дэйну в надежде, что лорд решит возникшие проблемы. Дэйн выглядел привычно злым, но вместе с тем весьма задумчивым. «Ну что вы стоите?» – возмутилась я затянувшемуся молчанию. «Сделайте что-нибудь, мы же тут замерзнем!» После высказанных претензий обхватила себя руками. Здесь и правда было холодно. «Что, по-вашему, я должен сделать?» – хмыкнул Дэйн. «Снести дверь?» «Тогда я взломаю печать и впущу тепло. Придется снова вызывать бытового мага. Такой вызов будет прилично стоить. А у нас, как вы помните, по вашей милости, нет лишних средств. Или это и есть ваш хитрый план, Валерий, чтобы протухли все продукты?» Я готова была взвыть от отчаяния. «Нет, но это же надо быть таким упертым». «Но что вы заладили? План, план, план». «Вы, между прочим, не мерзнете? У вас вон огоньки летают. Вы думаете, я хочу заболеть? И зачем мне спрашивается портить наши продукты? Я вообще-то тоже хочу кушать!» Попыталась я достучаться до глубины сознания Дэйна. «Должен же здравый рассудок взять верх!» «Тогда откройте дверь!» Грозно повторил он, скрестив на груди руки. «Да не знаю я, как ее открывать!» Шмыгнула я. От холода у меня потекли сопли. Я точно заболею. «Что значит, вы не знаете, как открыть дверь? Это шутка такая?» Прорычал он. «А по-вашему, я смеюсь?» Повысила голос я в ответ. «Не знаю я, понятно вам? Не знаю». «Но вы же как-то ее закрыли?» Бросил Дэйн. «Да», согласилась я. «Но как закрыла, не знаю». Я снова защелкала пальцами в надежде, что поможет, но магический свет не появлялся. «Как можно не знать, как пользоваться собственной магией?» – продолжила Райдейн. «Это все знают, Валерий, даже дети!» «А я не знаю!» – повторила снова. «Я с лестницы упала, помните? Сильно ударилась головой. И теперь не помню, как пользоваться магией. Я вообще ничего не помню!» Я выдохнула и, поймав задумчивый взгляд Дейна, добавила. «Кроме того, что любила вашего брата, разумеется». Пока мы кричали друг на друга, мне стало совсем немного теплее. Но теперь, когда в холодильнике повисло молчание, я снова ощутила, насколько здесь холодно. Меня пробирало до костей, холод достал и до легких, я начала ощутимо кашлять. Затопала ногами, дабы получить хоть какое-то тепло. Да и от холодного пола я перестала чувствовать пальцы на ногах. «Духи милосердные!» – сказал Дейн, а после добавил ругательство. «Ладно!» Словно согласился сам с собой и сделал шаг ко мне. Я подняла голову и внимательно посмотрела на лорда. «Вытяните руки ладонями вверх!» – сказал он. Я не стала задавать лишних вопросов, просто сделала, как он велит. Поверх моих ладоней вдруг оказались ладони Дейна. Они были горячие, шершавые. От неожиданного прикосновения по телу тут же прошлась волна мурашек. «Закройте глаза!» Услышала я вторую команду. По телу прошлись маленькие молнии. Это была магия Дейна, огненная магия. От него по телу расходилось тепло, словно я пью горячий чай. Я почувствовала, как колет пальцы, как все нутро охватывает чем-то теплым. Его магия была вкуса Глинтвейна. Она напоминала Новый год, когда мы всей семьей сидели перед камином. Я готова была поклясться, что слышала треск поленьев и даже видела свет гирлянды. «Хорошо». Холодные мочки коснулись горячий воздух и ласковый баритон. «Откройся мне полностью!» Команда, приказ. В голове все смешалось. Главным стало желание слиться с этим огнем, раствориться в нем полностью. «А теперь подумай о том, чего ты хочешь. Представь это, сделай это», – вкрадчиво сказал он. Его голос проникал в каждую частичку моего сознания, напитывал каждую клеточку, но не до конца. Я хотела большего, хотела еще. И я подалась вперед, чтобы впитать в себя весь огонь Дейна, ведь именно этого я и хотела. Если магия Дейна была вкуса Глинтвейна, то его губы – вкуса красного полусладкого. От требовательных поцелуев кружилась голова, и с каждой секундой мне хотелось еще больше. Его руки уже были не на моих ладонях, они были на талии и прижимали меня. А я впустила правую руку в жесткие волосы, а левую положила на плечо, притягивая его сильнее, наслаждаясь широкими плечами и каждой секундой, что была прижата к сильному телу. Но это безумие длилось недолго. В один миг я почувствовала, словно почву выбили из-под ног и отобрали желанный кислород. Я открыла глаза, когда Дейн отстранился. Пропало тепло. Пропало спокойствие. Пропало все. Резкий взвыв, и дверь наружу была открыта. На секунду комнату накрыла красная вспышка магии. И я поняла, что Дейн использовал свою магию, чтобы взорвать дверь. Но дверь волновала меня на данный момент меньше всего. Я положила руку поверх своих губ, осознавая, что только что целовалась с Дейном. Страстно, неистово, практически была готова отдаться ему на холодном полу кладовки. Кинула на него взгляд, Дейн ответил мне тем же. Он сощурил глаза. На миг они вспыхнули. Я все ждала, что он скажет хоть что-то, но он потянулся к одной из полок, что-то взял и в паре шагов прошел мимо, оставив меня теряться в догадках о том, что только что произошло».